не исключается возможность преступления. Удивительно сходство между этими женщинами. Все они стройные и очень привлекательные. Возраст от 22 до 34 лет. Все из хороших семей и с хорошим образованием. Общительны, экстраверты. И, наконец, все они незадолго до исчезновения начали регулярно отвечать на объявления о знакомстве. Я убежден, что здесь мы имеем дело с еще одним убийцей, совершившим несколько однотипных преступлений и подыскивающим жертвы по объявлениям о знакомствах. Причем это чертовски умный преступник. Если это так, то характеристики этого преступника следующие. Хорошо образован, изобретателен, возраст от 30 до 40, внешне привлекателен. Таких женщин и не заинтересовал бы абы кто. Вполне может быть, что его никогда не арестовывали за тяжкие преступления, но не исключено, что в юности он любил подглядывать за девочками. Может быть, даже воровал в школе личные вещи женщин. Возможно, увлекается фотографией. Уходя, все детективы пообещали внимательно просматривать заявления о пропавших молодых женщинах, подпадающих под описанную категорию. Дин Томпсон, детектив 6-го участка, задержался. Они с Винсом познакомились во Вьетнаме и дружили уже много лет. «Винс, вчера приходила молодая женщина, хотела заявить о своей пропавшей подруге, Эрин Келли, которую не видели со вторника. Эта молодая женщина подпадает под то описание, которое ты дал, и она отвечала на объявление о знакомствах. Я буду вести это дело. Держи меня в курсе». Итак, Винс, просматривая бумаги на своем столе, с удовлетворением кивнул, увидев, что ему звонила Нона Робертс. Он набрал ее номер, назвал себя секретаршей, и его сразу же соединили. Он нахмурился, слушая обеспокоенный голос Ноны. Она объясняла: «Эрин Келли, молодая женщина, которую я уговорила ответить на несколько объявлений о знакомствах для своей телепередачи, пропала во вторник вечером. Эрин не могла так вот просто исчезнуть, если только она не оказалась жертвой несчастного случая, а то и чего похуже. Она не такой человек, я ручаюсь». Винс взглянул на список дел. «Сегодня утром все встречи должны состояться в здании ФБР. В 1:30 он должен быть в мэрии. Отменить ничего нельзя. В 3 часа подойдет?» — спросил он Робертс. Положив трубку, он произнес: «Еще одна». Нона позвонила Дарси и сообщила, что встреча с Винсом Дамброзио назначена на 3 часа. Она положила трубку. Минуту спустя к ней неожиданно зашел директор и единственный владелец кабельной телесети Хадсон Остин Хэмилтон. Хэмилтон обладал ледяной саркастической манерой обращения, с которой его подчиненным приходилось, скрипя сердце, мириться. Ноне удалось уговорить его на документальную телепередачу, посвященную объявлениям о знакомствах, несмотря на то, что первоначальная реакция его была: «Да кому интересно, как какие-то неудачники пытаются найти друг друга?» Она преодолела его упрямое нежелание, продемонстрировав типы страниц объявлений о знакомствах из журналов и газет. «Это социальное явление нашего общества», — доказывала она, — «и эти объявления недешево обходятся.